Как превратить спорт в приятную зависимость? Даже дети знают, что спорт полезен для здоровья, но немногим хватает упорства заниматься им регулярно. Если вы не знаете, где взять мотивацию и время, то эта глава для вас. Не нужно искать повод, нужно убрать препятствия, и спорт превратится в зависимость. Вам будет сложно без спорта. У вас будут настоящие ломки и дискомфорт без нагрузки. Ваше тело само будет требовать физической активности. Как прийти к такому состоянию? Для начала потребуется немного усилий. Первый шаг всегда самый сложный. Главные препятствия для полезных привычек — это опять-таки стресс. Как определить, что у вас есть стресс? Вы точно знаете, что спорт вам необходим, но сил нет. Все они ушли на борьбу с негативом. Кому-то для начала надо пройти курс по устранению стресса, чтобы разблокировать энергию. Я тоже начинала с курса личной психотерапии. Со стрессом в одиночку справиться сложно. Просить помощи нормально. Мне когда-то помогли сделать первые шаги к здоровью и счастью. Теперь я помогаю другим. В крайне редких случаях поддержка специалиста не нужна. Кто-то готов начать самостоятельно продвигаться. Вперед! Важный момент. Во время нагрузок вы будете чувствовать, как негативные эмоции выходят наружу. Это хорошо. Позвольте им быть. Проживайте их прямо во время тренировки. Основной принцип – мы не блокируем и не подавляем эмоции. Мы усиливаем любые переживания и проживаем их на полную катушку. Занимаясь спортом, я могу заплакать, могу разозлиться. Какие эмоции приходят, те и проживаются. Бывает, что поднимается какой-нибудь страх, и я продыхиваю его. Бывают дни обиды, и я отдаюсь эмоциям на полную катушку. Вчера, например, накрыло чувство вины. Бывает со всеми. Никогда не оценивайте и не обесценивайте ни свои эмоции, ни эмоции других людей. Хочется плакать — плачьте. Стесняетесь? Найдите укромное место и проживайте там эмоции. Надо кричать — кричите. Надо двигаться — двигайтесь. Что тело и душа просят, то и делайте. И не мешайте другим людям тоже выгрузить эмоции. Не надо успокаивать того, кто плачет. Дайте ему выплакаться. Поплачьте вместе. Через слезы идет мощная разгрузка психики. К счастью, я тренируюсь самостоятельно, поэтому никого не пугает рыдающий или агрессивный йог. Я умею выплескивать эмоции качественно. Поэтому к концу тренировки я всегда довольная, счастливая, и улыбка не сходит с моего лица. После хорошей выгрузки всегда наступают облегчение, спокойствие, умиротворение. К концу тренировки я намного энергичнее и позитивнее, чем до. У меня самая настоящая зависимость от эндорфинов, которые в избытке синтезирует мой организм во время и после занятия спортом, чего и вам желаю. Несколько правил, соблюдать которые одновременно просто и сложно. Делайте все с удовольствием. Выбирайте нагрузку по душе. Не перегружайтесь ни в коем случае. Слушайте тело. Лучше 10 минут ежедневно, чем 1-2 раза в неделю по 2 часа. Визуализируйте результат тренировок. Желаемый вами образ идеального тела, идеального для вас самочувствия. Но, несмотря на цели и визуализации, во время тренировки будьте в моменте здесь и сейчас. Все внимание уделяйте телу, дыханию и нагрузке, а не результату. Никогда не торопитесь. Делайте все сфокусированно. Вы все успеете. Я рекомендую заниматься самостоятельно для формирования внутренней мотивации и ответственности. Хвалите себя за каждый шаг, сделанный для себя и с любовью к себе. Физические нагрузки поднимают негатив. Это нормально и хорошо. Это то, что нам нужно. Не блокируйте, а усиливайте эти состояния. Драматизируйте. Превратите это в театральную постановку, фарс, игру. Возможно, тело само подскажет, что нужно сделать. Следуйте за ним. Громко выкрикивать любые звуки и слова, плакать, лучше даже рыдать как можно интенсивнее, страдать, жалеть себя, ненавидеть, обижаться, Желать кому угодно, что угодно – это то, что можно и нужно делать во время тренировки. Постепенно вы начнете замечать, что интенсивное проживание любого негатива приводит к исчезновению негатива. Трансформируйте энергию негатива в физическую активность. Сделайте своим девизом фразу «В любой непонятной ситуации качай попу». Я серьезно. Для усиления эффективности добавьте в приседания проживание негативных эмоций. В идеале, в конце тренировки негативные эмоции обиды, злости, раздражения, вины или стыда должны исчезнуть, раствориться. На их место обязательно придет спокойствие и удовлетворение. В этом состоянии вы точно найдете выход из любой ситуации. Или ситуация исчезнет сама. То, что вы выплеснули негатив во время тренировки, не значит, что в вашей жизни он закончился. Он время от времени будет возникать. Негативные эмоции — это нормально. Просто теперь они не смогут разрушить ваше тело и психику. Я тренируюсь с Еленой Маловой. Это тренер по йоге. У нее более 200 тренировок в открытом доступе для всех уровней. Вы найдете ее на YouTube и в ВК-видео. Чем она хороша? Она доступно объясняет технику, но не это главное. Она не устает напоминать о том, что надо слушать тело, не перегружаться, расслабляться, отпускать и перепроживать эмоции, быть в моменте здесь и сейчас. Это главное во время тренировки, а не спортивные достижения. Они придут, никуда не денутся, но только так наше тело начинает получать удовольствие от спорта. Синтезировать эндорфины. Только так вы не сможете отказаться от тренировки. Более того, из альтернативы между пирожными и сериалами и занятием спортом вы всегда будете выбирать второе. Спорт доставит вам намного больше удовольствия, если все делать грамотно. Это зависимость, у которой нет минусов.